Глава 13. Дикий лес с высоты птичьего полета — фантастическое зрелище. Разноцветный ковер зелени, стелющийся под крылом мантикоры, рассекало надвое оловом русло мрачного Джордана. Туманные пятна непроходимых болот перемежались причудливыми изумрудными прогалинами солнечных полян, подобными той, на которой светлые эльфы решили устроить аутодафе богини Лоос. Чтобы не быть замеченным раньше времени, я попросил Марусю снизиться до самых крон деревьев, а увидев верхушку сухого милорна, замаячившую далеко впереди, и вовсе приземлиться рядом с обильно цветущим орешником. Красная мантикора прекрасно понимала все мои слова, произносимые вслух. Просто образец боевого пета, да и только. Но я ни на минуту не забывал, с кем имею дело. «Слушай внимательно, Марусечка, я немного отлучусь, совсем ненадолго. Твоя задача сидеть здесь в кустиках очень тихо и стараться, чтобы эльфы тебя не обнаружили. Усекла?» Чудовищная башка мантикоры утвердительно качнулась вниз, и у меня отлегло от сердца. «А вот фиг тебе, великий рандом. Я просто обречен на удачу. Это игра, игра идеалистов и мечтателей. Это нереальный мир. И здесь должна торжествовать справедливость. Я товарища, то есть, можно сказать, подругу, вызволять иду. Святое дело». Все это я додумывал уже на бегу, едва успевая уклоняться от ветвей деревьев и колючек кустарников. Увидев русло знакомого ручья, смекнул, что смогу двигаться быстрее, если начну перемещаться вдоль берега. Уже через несколько минут чмокающие звуки возвестили о появлении летающих пиявок дикого леса. Ну вот и до Рейны. Пошел процесс. Я активировал щит воды, ровно настолько, чтобы быть вне досягаемости летающих тварей. Немного снизив скорость, добился того, чтобы на меня сагрились приблизительно несколько сотен этих существ. Начало есть. Теперь вперед, только вперед. Хм, где же Тарлоки? Где-то тут мы их встретили. О, недалеко от русла передвигалась стая тварей, голов в 20. Их лишенные кожи, лоснящиеся слизью тела, ярко выделялись кровянистой плотью на фоне зеленой листвы. Разогнавшись, я прошел, рассекая заросли по касательной траектории буквально в нескольких метрах от стаи. Для пущего эффекта хлестнув по отвратительным спинам и зубастым мордам, водным бичом. Многоголосый визг, раздавшийся после этого, чуть не заставил меня оглохнуть. Звуковая волна слитного возмущенного крика тарлоков разнеслась по окрестностям. Тварей было гораздо больше, чем показалось на первый взгляд. Уже через несколько минут мне пришлось отворачивать по пологой дуге. В нескольких десятках метров за мной неслась оголтелая толпа чудовищ, жаждущих моей крови, потрохов, мозгов, костей или чего еще там подсказывало им больное воображение. К тарлокам и летающим дарейнам присоединились новые твари. Я заметил огромных гиеноподобных существ, быстрых и мускулистых, из пасти которых обильно сочилась желтоватая пена, которая летела во все стороны и заставляла скукоживаться и чернеть листву деревьев. Внутренне содрогнувшись от мысли, что эта субстанция сделает с моей кожей, я прибавил скорости, окончательно повернув в сторону поляны с милорном. По моим расчетам, в таком темпе мне придется бежать еще 20 минут. Среди чудовищ то там, то тут мелькали единичные экземпляры громадных существ, макушками достигавших верхушек деревьев. Трудно было ухватить детали, но мне показалось, что они состоят из множества пучков осклизлых щупалец, отвратительно розового цвета, оканчивающихся саблевидными когтями. Оглянувшись на бегу, я с удовлетворением заметил, что твари дикого леса еще прибыло. Пора. Давно хотела его попробовать. Заклинание «Иллюзия» сработало, да еще как. Рядом со мной появилась полная моя копия, причем пузырь щита воды также окружал моего дубля. Интересно, манны у него столько же? Я чуть не споткнулся, когда бегущий рядом пилигрим Бис улыбнулся и, подмигнув мне, показал фак бегущим позади чудовищем. Вот это да! Почему я не использовал это заклинание раньше? Это же... это праздник какой-то! Ну, держитесь, остроухие! Мы идем, я и моя тень! Я махнул дублю рукой, указывая ему направление дальнейшего движения, по которому он должен увести твари для отвлечения охраны светлых эльфов. Пилигрим Бис сосредоточенно кивнул, понял с полувзгляда. Эх, такого бы товарища в жизни, но не время мечтать. Я воспользовался возможностью максимально ускориться и оторваться, выиграв 3-4 минуты у толпы тварей, возглавляемых моим дублем. А вот и знакомые кусты орешника, Где же мантикора? Черт, черт, черт! Маруся! Маруся! Маруся! Твою в бога душу мать Алеандру через коромысло! Дерн под ногами вспучился. Вся осыпанная прошлогодней прелой листвой и ветками передо мной появилась красная мантикора во всей своей грозной красе. Чихнула и попыталась лизнуть меня бурым раздвоенным языком. «Уф, Маруся, я чуть не родил. Давай, взлетаем!» И лихорадочно начал забираться ей на спину. Обновил бафы, снова активировал рунного мастера. Да, а в инвентаре-то ветер гуляет. Лук тысячника без стрел, бесполезная палка. И все это дурацкая спешка. Не удастся устроить эльфам битву при Айзенкуре. Ничего, и без стрел мало им не покажется. Мантикора на полминуты замешкалась на взлете, как со стороны предполагаемого нашествия тварей что-то изменилось. Точно. В диком лесу, и не только со стороны несущихся чудовищ, воцарилась абсолютная тишина. Не слышно было ни ветра, ни птиц, ни насекомых. Не понял. Стоп. Что-то такое рассказывал Мадиан. «Маруся, валим отсюда! Аллюр три креста! Кажется, я спровоцировал безумный гон. Нужно успеть вытащить богиню, иначе все тут ляжем. Я тогда с Алеандрой и своей совестью вовек не рассчитаюсь». Чем выше поднимались мы с Мантикорой, тем явственнее маячила ситуация, полная же... в которую я сам себя чуть не загнал. Королевская красная мантикора заходила от солнца на бреющем, по всем правилам. И я, матерясь и взывая ко всем богам бытия и небытия, считал про себя секунды. Светлые паладины из внешнего кольца забеспокоились первыми. Поздно. Тишина дикого леса взорвалась какофонией рева, клёкота, лая, всхлипов и причмокиваний. Безумный гон и мои визави достигли цели. Доблестные лесные воины, непобедимые эльфы в белоснежных доспехах, в мгновение ока были погребены под валом омерзительных тел. Даже отсюда, с высоты, послышался смачный хруст и торжествующий рев насыщающихся тварей. Они не продержались и минуты, лишь ошметки окровавленных одежд напоминали о лучших стражах светлого леса. Удивили рейнджеры среднего периметра. Их было на порядок больше, и паладины своей гибелью обеспечили время для подготовки. Группами по 3-5 воинов, забросив луки за спину и обнажив парные мечи, рейнджеры врубились в оголтелую массу тварей, рассекая на потоки, затем на отдельные островки. Безумный гон завяз во множестве отдельных стычек. Поддержали своих соратников и друиды. То там, то здесь магическая пелена зеленых щитов магии природы окутывала сражающихся эльфов. Наконец я увидел и пилигрима Бис, которому удалось пробиться непосредственно к внутреннему кольцу. Не подкачал дубль, ой, не подкачал. Замечательно. Маги максимально отвлечены от наземного врага. Маруся, понукаемая мной, камнем спикировала к Милорну. Картина, открывшаяся передо мной, заставила заскрежетать зубами. На теле богини не было живого места. Мифриловая цепь, словно анаконда, опоясывала шею, талию и бедра Лоос. От подножия сухого Милорна стремительными иглами вздымались острые побеги, пронзая белую кожу и мышцы насквозь. Изощренная эльфийская магия. Еще час, и ветви Милорна проросли бы всю плоть богини. «Маруся, охранять!» – скомандовал я Мантикоре, которая прикрыла мне спину, пока я аккуратно рассекал ключами побеги Милорна. Лоос тихо застонала, приоткрыла веки и разлепила ссохшиеся губы. В зрачках ее кипело безумие боли. «Сейчас, милая, сейчас!» Я активировал среднюю регенерацию, среднее исцеление, успокоение. Морщины на покрытом испаренной лбу Лоос разгладились, щеки порозовели. «Кто ты?» – прошептали ее губы. «Друг, верный друг, не трать силы, богиня, потом познакомимся. Как мне снять эту цепь?» «Светлая магия, меня лишили всей маны. Цепь не дает подключиться к источнику». Богиня беспомощно откинула голову. Я оглянулся. С минуты на минуту друиды поймут, что за их спинами собираются умыкнуть их трофей. В отчаянии я полоснул по цепи ключами. Искры и легкие царапины на мифриле были неутешительным результатом. Вот тебе и божественное оружие. Хотя что я, от добра добра не ищут. Стоп, магия, я же могу. Ну-ка, святое причастие и мана небесная, произнесенная одно за другим, позволили не только поделиться моей маной с богиней, но и тут же восполнить потери. Что для Лоос мои запасы? Капля в море или... Белоснежное тело богини, испещренное дорожками засохшей крови, выгнулось дугой. Лоскуты когда-то черного шелка, чудом державшиеся на груди, бедрах и плечах, растворились, сливаясь в большую темную кляксу, окутавшую фигуру Лоос знакомым туманом. Мифриловая цепь вспыхнула ослепительным белым пламенем и осыпалась жирным пеплом к ногам богини. «Мало, незнакомец, еще!» — пророкотала она уже знакомым грудным голосом. «Тише, хорошенького понемногу, богиня. Нашей манны все равно не хватит для уничтожения светлых. Нужно уйти в безопасное место, а там решим, что делать дальше». Богиня бросила взгляд на битву, кипевшую за моей спиной, и Марусю, застывшую на страже. «Говори, что делать, незнакомец». «Уф, а я уже приготовился уговаривать. Черт, обожаю рациональных женщин. Садись на мантикору, темная, она отвезет тебя к долине водопада. Дождись меня там, пожалуйста. Если встретишь моих друзей, гнома, рыцаря и ведьму-эльфийку, скажи им, я скоро буду. Марусю, то есть мантикору, отпусти, я ее занял у королевы Фейри». «Хм, ох уж это недотрога Валиандра. На спине твари хватит места двоим», — Лоос кивнула в сторону Маруси. «У меня еще должок к светлым, не мешкай». Убедился, что мантикора с богиней поднялись над верхушками деревьев и скрылись в сторону солнца. К этому моменту почти все друиды, без малого целая дюжина, обступили моего дубля. Призрачная пелена щита воды у пилигрима Бис говорила о его последних секундах существования. «Держись, брат!» — весело заорал я, максимально разгоняясь и щедро раздавая весь свой магический боевой арсенал. Водный бич, неистово вращаясь, столкнулся с живыми лианами и шипами, тысячами несущимися в мою сторону. В несколько мгновений атакующие заклинания магии природы, натолкнувшись на мой бич, превратились в труху. Решил ударить всем имеющимся арсеналом магии разума. Черт, два друида остались на месте, даже не почесавшись. Они на моих глазах очень быстро расправились с дублем, утопив его в какой-то мерзкой зеленой луже. Бррр, нехорошая смерть. Прощай, брат, ты сделал все, что мог. Эти двое, скорее всего, архимаги. Должен же кто-то был руководить этой церемонией. Остальные друиды, подгоняемые дезориентацией, страхом, безумием и гипнозом, нестройной толпой кинулись от Милорна в рассыпную, где были тут же вовлечены в побоище между рейнджерами и тварями. Не дожидаясь атаки сладкой парочки грандов, активировал усиленный рунным мастером сон гарпии, марионетку и на всякий случай взрыв. Опять тщетно. Точнее, я увидел, как архимагов за мгновение до моей атаки окутала изумрудная дымка, образовав нечто вроде гигантской призмы в три человеческих роста, которая заключила эльфов в прочный каркас защиты. Я рассмотрел противников повнимательнее. Мужчина и женщина, архимаг и великая мать дома Дориен? Да, точно все повторяется. Свято место пусто не бывает. Всего лишь месяц назад мы с Мадианом отправили к великому Альву хранительницу Аннаин Меллоин и Эрна Дандориена, и вот опять. Как же задолбали ваши амбиции, и как стереотипны админы. Твари Дикого Леса все-таки стали отступать под самоотверженным отпором светлых эльфов. Скоро, очень скоро пришедшие в себя рейнджеры и остальные друиды придут на помощь своим архимагам. Печально. Сколько у меня там маны? Больше половины бара. Как раз, чтобы здорово хлопнуть дверью и не попасть в плен. А умереть в очередной раз не страшно. Главное, утащить за собой побольше этих остроухих. Уж больно здорово они разозлили меня. Хм, совсем крыша у меня едет. Эта игровая реальность скоро сделает из эмиссара из другого мира просто шизофреника. Я поднял лицо к небу, словно в поиске ответов на свои вопросы. Виртуальная синева была равнодушна к моим проблемам. Неистовый и непокорный Джордан был достаточно далеко отсюда, чтобы вовлечь его в мой любимый торнадо. Но я вспомнил, что, подлетая к поляне, видел множество ручьев и даже какое-то болотце с южной стороны. Постараюсь дотянуться или добежать. Уйти мне все равно не дадут, но этого и не нужно. Я развернулся и рванул на юг от Милорна изо всех оставшихся сил. «Выносите сандалики». На бегу с удовлетворением заметил, что за мной припустила вся остроухая свора, воспылавшая праведным гневом, обнаружив отсутствие богини у высохшего родового дерева. Торнадо, туман. Едва я активировал иконки заклинаний, как дикий лес впереди и вокруг меня подернулся пеленой мороси. Одежда тут же отсырела, и бежать стало тяжелее. Упала скорость. Небо потемнело, куда-то пропало солнце, и морось превратилась в полноценный дождь. Я улыбнулся, заметив, как верхушки деревьев в радиусе полета стрелы вокруг меня стали сгибаться с натужным скрипом. Ветер крепчал, но до меня еще не добрался. А вот и мои преследователи. Эльфы стали грамотно обходить меня, сноровисто замыкая кольцо. Рейнджеры периодически постреливали, проверяя на прочность водный щит. За их спинами архимаги с другими друидами готовили что-то посерьезнее, только бы успеть. Хранительница что-то прокричала архимагу, указывая деревянным посохом на верхушке деревьев вокруг нашего поля битвы. «Поздно, дорогуша». Дождь хлынул с небес нескончаемым потоком. У меня внутри родилась горячая волна бесшабашного веселья. Лихо закрутив петли водного бича, я захохотал, и смех мой потерялся на фоне ревущего ветра. Деревья уже не гнулись. Они, вырванные с корнем, взмывали в небеса вместе с комьями земли, лесным мусором. Потоки болотной грязи и живности сливались с дождем в одну серую круговерть. Рев бушующего ветра больно давил на барабанные перепонки, кружилась голова, стала подташнивать. Радиус видимого окружающего мира уменьшился до размеров сферы моего водного щита. За его пределами магия воды сотворила ад. Я равнодушно смотрел на барманны, с каждым тиком приближающие меня к очередной смерти в этом мире. Снаружи что-то влепилось со всего размаха в щит, слегка прогнув его поверхность, и тут же унеслось куда-то, оставив кровавые разводы на его поверхности. И, по-моему, часть внутренности стекать на землю. Я уменьшил радиус щита до метра, продлив его существование еще на несколько минут. Ох, хорошо, что нет в диком лесу местного Гринписа. Устроил я армагеддец не только остроухим, но и безобидной живности, не говоря уже о флоре. Простите уж, шлемазла. Неожиданно прямо передо мной, за стенкой пузыря, показалась фигура архимага светлых. Сила ветра была такой, что, несмотря на всю защиту друида, сорвала с него всю одежду. Струи воды и грязи пополам с песком и камнями иссекли тело эльфа до костей. На лице его одна из глазниц пустовала, глаз попросту вытек. Другой фанатично таращился на меня, будто пытаясь прожечь дыру. Его руки со скрюченными посиневшими пальцами пытались процарапать поверхность щита обломанными ногтями. Что ж, такая целеустремленность и ненависть требовали поощрения. Я обхватил поплотнее рукояти ключей матери и сына. Движением правой кисти сместил перед собой парящую над головой карусель рун, убрал щит и шагнул навстречу архимагу. Ветер тихо играл соцветиями луговых трав. Нагретая за день земля приятно вытягивала усталость из мышц спины. Замечательно было вот так лежать и никуда не спешить. Полуденное солнце украло тень у волчьего кургана. На точке возрождения не было ни души. Щебетали какие-то пичуги, спрятавшие в высокой траве свои гнезда. «А светлый архимаг хорош. Как он меня, как бабочку, насадил на свои мечи!» Но и я в долгу не остался. Достал одним из ключей его шею. Только дикая боль, раздирающая грудь и живот, да судорога, которая свела мышцы рук, и еще фонтаном плеснувшая мне в лицо кровь светлого эльфа, не позволили узнать, чем все закончилось. Простыня системных сообщений стала мне погребальной эпитафией. Но вот я снова жив и лежу на травке в ожидании 50% наполнения бара маны. Ибо нехрен. Нехрен шляться по дикому лесу без магии. Надоели мне эти спонтанные сражения, хуже горькой редьки. Надеюсь, что богиня в безопасности. Только я на бабах, фиала-то нет. А возвращаться в локацию, где разнес все вдребезги и пополам, чревато. Не уверен, что устроил всем остроухим геноцид. Наверняка многие успели спастись. Ну и безумный гон вряд ли быстро закончится. Я скосил глаз на показатель маны. Эх, пора в путь. Уже давно за полдень. До долины водопада отсюда несколько часов. Ускоряться не хочу. Надо по пути спокойно все обдумать. Арифметика задания до сих пор печально не в мою сторону. 1-7. Один паршивый фиал из 7 возможных. Может, хоть у оперативников и администратора что-нибудь выгорит. Лесная тропа ложилась под сандалии споро и гладко. На удивление, никто на меня не нападал, и никто за мной не гнался. Видимо, выбран на сегодня весь лимит приключений. Когда вдали послышался шум мятежного Джордана, что сбрасывает свои воды со скалы раздумий, я понял, что цель близка. Солнце касалось верхушек деревьев. Дикий лес затихал. Готовились к активной охоте ночные обитатели локации. «Эскул! Ку-ку! Янитер на связи!» «Привет! Что у нас плохого?» «Почему сразу плохого?» «А чего хорошего? Фиал пока только один». «Ну, не совсем так. Я чего-то не знаю. Только сегодня с утра самолично слил очередную попытку». «Ругаться будешь, Артём». «Давай уже колись, привратник. Устал я, как собака, не тяни». «Ты понимаешь, артефакты эти, ну, фиалы, это те же программы-паразиты, но с небольшими нашими модификациями». «Ну?» «Короче, у меня есть функция их отслеживания после того, как их кто-либо добудет в квестах и...» «Твою мать, Янитер, ты хочешь сказать?» «С большой долей вероятности, 5 фиалов уже покинули свои точки старта и, судя по векторам, двигаются». «Бля... куда?» Мое сердце упало куда-то на самое дно в ожидании нехороших новостей. «Не нервничай так, Артём. Я же предупредил, плохих новостей нет». «Векторы движения, если не изменятся за последние несколько часов, упираются в локацию долины водопада». «Охренеть! Стоп, ладно. Ну, пусть оперативникам повезло, и они вскрыли все 3 адреса. Откуда еще 2?» «А это Валера, кажется». «Ок, откуда еще один?» «Не знаю». «Чудеса твои, рандом великий. А просчитать, когда они прибудут в долину?» «Невозможно. Если это игроки, то с равной вероятностью они могут двигаться и пешком, и на маунтах, и порталами. Слишком мало данных. Встреча с оперативниками была назначена на завтра-послезавтра, с админом на послезавтра. И остается еще один неизвестный. Поэтому и связался с тобой. Надо скоординировать действия». «Правильно, Янитер. Ты у нас голова, а я раздолбай. Давай подстрахуемся. Скажи, нам обязательно стартовать из хижины рядом с рощей единорогов?» «В принципе, нет. А что?» «Ты можешь провести технические приготовления с изменением точки отправки из долины водопада, скажем так, к завтрашнему вечеру?» «Не вижу сложностей. А зачем?» «Боюсь, придется эвакуироваться в жестком цейтноте. Не нравятся мне неучтенные фигуранты. И при неожиданных поворотах нужно иметь дополнительные козыри. Да, сколько времени после ночной привязки фиала нужно для отправки нейроматрицы в чистилище?» 2 микросекунды. «Ого, значит, постараемся Глену и желающих оперативников привязать сразу, чтобы при любом шухере отправлять немедленно». «Резонно». «Ты сам в долине когда появишься? А то я уже на месте». «Завтра утром, самое позднее к полудню. Много возни с перенастройкой». «Отлично. Сам-то ты с нами отправишься?» «Нет, Эскул, ты забыл, я уже в небытии». «Не понял, это как?» «Все просто. Я полная копия Янитера из небытия. Когда вы отправитесь в чистилище, буду уничтожен стартовым импульсом, а вся информация перейдет к моему дублю». «И тебе не страшно?» «Ну, как тебе сказать? Это же не смерть меня, как личности. Просто перенос частицы памяти и воспоминаний. Ты же не боишься умирать в игре? Примерно так я к этому и отношусь». «Значит, встретишь нас на утёсе?» «Может быть, пока не знаю. Но уж в чистилище вы точно без меня отправитесь. Почему-то нейроматрицы и скинов туда не могут проникнуть». «Ну-ка, ну-ка, поподробнее. А кого же я там встретил? Кто мне подарков надавал?» «Не знаю, Артём. У меня нет информации. А значит, нет её и у системы. Может, это вообще несущественные баги процесса, а полученные вещи – паразитные программы, побочный эффект взаимодействия процесса хронорепликации и информационного поля Земли». «Да, яснее не стало. Ладно, по нашим делам все?» «Да». «Бывай тогда. До свидания». Долина водопада была прекрасна в лучах заходящего солнца. Длинные тени могучих сосен с золотисто-красной корой тянулись до самой опушки дикого леса. Чаша небольшого озерца, которую образовали воды темной реки после бурного полета и падения с высоты 50 метров, была занята. Тихонько подойдя к берегу, встал у края огромного мшистого валуна, невольно стараясь быть незаметным. Припал к его нагретому за день боку. И в восторге затаил дыхание, поскольку передо мной возникло фантастическое по красоте зрелище. Будь я художником эпохи Возрождения, никогда бы не прошел мимо такой натуры. В темных водах озера, озаряемые багряными бликами закатного светила, резвились два великолепных в своей гармонии существа бытия. Королевская красная мантикора Маруся и королева темных эльфов Лоос. Их игра завораживала. Ловкость и хищная грация полностью обнаженного белого тела эльфийки спорила в шуточной борьбе с тварью дикого леса. Казалось, что вот-вот богиня попадет под удар лап или крыльев мантикоры, и ей не уйти от ядовитого жала легендарного хвоста. Но нет. Тщетны старания Маруси. И вот она обиженно ревет, ловко схваченная за гриву и притопленная для удовольствия богини. Звонкий смех Лоос прорывался сквозь шум воды водопада. Ее мокрые черные волосы то растворялись в водах Джордана без следа, то взмывали над поверхностью в фантастическом танце безумной в своей шалости эльфийки. Мне почудилось, что само время остановилось посмотреть на этих беззаботных существ, а мир игры снисходительно улыбнулся чудачеством женщин. В этом шуточном состязании не было места мысли о смерти. Скорее, это был гимн жизни, как невысокопарно это звучало. Это была просто песня. Песня черного, красного и белого. А я просто стоял. Стоял и не мог оторвать взгляда от прекрасного действа. И плевать мне было на весь остальной мир. Такой мелкой показалась возня с фиалами. Мантикоры и богини, видимо, уже почувствовали мое присутствие. Да и я перестал прятаться за валуном и вышел из укрытия. Маруся взмахнула крыльями, поднявшись над озером. Заложила крутой вираж и аккуратно приземлилась в нескольких метрах. Лоос, ничуть не смущаясь, вышла из озера. Свои черные волосы, намокшие от воды, она скрутила в тугой жгут, что-то прошептала, и они мгновенно высохли, рассыпавшись невесомым облаком, обнявшим ее грудь и бедра. Я подал руку, помогая взойти на берег королеве эльфов. Та лукаво взглянула на меня и прошествовала, едва не задев белым бедром. Снова приглушенная скороговорка, и тело богини обретает уже привычное мне шелковое черное платье с обворожительным манящим вырезом спереди. «Ты не спешил ко мне, пилигрим!» «Прости, Лоос, пришлось задержаться. Невежливо было уходить от светлых, не попрощавшись». «Попрощался?» «Еще как!» «Хм, откуда ты, пилигрим? Почему спас меня?» «Не хочу врать, темное. Тебе не хочу. Мы с тобой давно знакомы». «У меня никогда не было друзей-хумансов». Лоос озадаченно приподняла правую бровь и одним движением приблизилась ко мне. Знакомый запах ударил в ноздри. «Как же она хороша! И как долго еще я буду торчать в мифе на голодном пайке воздержания?» «Когда-то, не так давно, ты называла меня светлым лицом и темной душой эльф. С тех пор прошло не так много времени, но я успел умереть в теле светлого эльфа и возродиться в другом мире, в облике Квартирона, с лицом знакомого тебе Мадианна Эгинна. И сейчас я вернулся, для того, чтобы забрать в новый мир тех, кому нет места в этом». Глаза богини расширились. Ее взгляд буквально проник в мое сознание. В голове зашумело. Я покачнулся, ощутив слабость во всем теле. «Ничего себе! Это какие же мощности у ее Искина!» «Этого не может быть!» Удивленная и даже растерянная, королева темных эльфов невольно вызвала мою улыбку. Теперь уже мне пришлось поддержать пошатнувшуюся Лоос, обняв за талию. «Что за черт? Даже руки задрожали!» «Спокойно, Эскул, спокойно». Эльфийка быстро справилась с собой, но не отстранилась ни на сантиметр. Незаметно наступила ночь. Лунный свет придал серебристый блеск даже мрачному Джордану, создавая праздничное настроение. Мы сидели у костра, расположившись у теплого бока Маруси, которая любезно подстелила нам свое крыло. Лоос доверчиво расположила свою милую головку у меня на коленях. А я бездумно перебирал ее черные локоны, получая от процесса просто дикое удовольствие. Уже прошло несколько минут, как я закончил свой рассказ о своих приключениях с самого момента получения фиала и знакомства с Эраин Мелуин. «Это неправдоподобно, Эскул. Даже для меня, богини темных. Другой мир, игра бессмертных, переселение душ...» Прервала затянувшееся молчание Лоос. «Я не знаю, что еще нужно сделать или рассказать, чтобы ты поверила, дочь хаоса», — вздохнул я. «Есть только один способ узнать, что ты — это ты, Эскул Абхолиен, рейнджер Светлого Леса, темной душою эльф. Лоос приподнялась, опираясь на локоть, и повернула ко мне свое бледное в свете луны лицо. Только один. Ее грудь качнулась за вырезом, и я утонул в аромате губ и облаке волос. Маруся деликатно прикрыла веки и отвернулась.